Он не был тихоней, но все его безобидные шалости, веселые шутки резко отличались от дикого азарства одноклассников. Учился он отлично и каждую четверть года приносил на кухню матери табели, туго набитые пятерками. В каждой клеточке, как в дольках стручка, сидели похожие друг на друга пятерки. Даже число пропущенных уроков обычно равнялось 5. Внизу стояла подпись родителей. С великой гордостью, пачкой табель масляными пальцами, подписывала кухарка. «Парасковия Портянк», — выводила она и трепетно, словно свечку перед иконой, ставила точку. «Плюс-минус Люся». Весь класс знал, что Аркаша Портянка влюблен. На классной доске писали неоспоримую формулу его любви. «Аркаша плюс Люся» равняется восклицательный знак. Люся была дочерью богатой председательницы сердобольного дамского комитета. Мать Аркаши, узнав об этом, качала головой. «Ишь, какую симпатию себе нашел! Кавалер! Наказание!» Но Люсе очень нравился Аркаша. Он приходил в беседку, и там они читали вдвоем интересные книжки. Солнце, просочившись сквозь листву, осыпало их кружочками своего теплого конфетти. Однажды Аркаша принес Люсе букет ландышей. На Рождестве у Люси была елка. Люся пригласила Аркашу, не спросясь у матери. Вычистив и выгладив свой мундирчик, отправился Аркаша на елку. Он вошел в ярко освещенный подъезд и уже предвкушал радость вечера, как вдруг мать Люси, высокая дама, испуганно зашумев шелком, выросла перед ним. Она очень растревожилась, увидев у себя на балу кухаркиного сына. «Приходи как-нибудь в другой раз, мальчик», — сладко заговорила она, — «и приходи со двора. Люсе сейчас некогда, у нее гости, вот тебе и твоей маме гостинцы». С этого вечера Аркаша больше не виделся с Люсей. Скучал он очень сильно, осунулся и учиться стал хуже. Потом в феврале на Троицкой площади полный господин в хорошей шубе горячо говорил собравшемуся народу, что теперь нет больше бар, господ и рабов, а все равны. Аркаша поверил ему, решив, что раз сам господин говорит, что господ нет, значит, это уже верно. И Аркаша решил написать Люсе. Вот это письмо. Я нашел его через несколько лет в кондуите вместе с засушенным стебельком ландыша. Письмо. Многоуважаемая, дорогая, милая Люся, так как ввиду того, что теперь переворот царского режима, то все равны и свобода. Баринов и господ больше нет, и никто никакого полного права не имеет меня оскорбить с елки по шиям, как на первый день. А я за вами очень скучаю, Люсенька золотая, так что похудел, мама говорит даже, и на каток не хожу, потому что не хочу, а не потому вовсе, что Лизарский говорит, это от того, что смотреть обидно, как я с Люсей катаюсь. Съел, говорит, гриб, видал миндал, ну и пусть брешет, зачеркнуто, лжет. Совсем и не завидно ни капельки. Ему вот наклали, как монархисту, значит, за царя, он и злится. А теперь, милая Люсенька, мы с вами, может быть, как будто брат и сестра, если, конечно, захотите». Революция, потому что и мы теперь равные. Хотя вы, конечно, лучше в 100 раз. Да чего мне ужасно без вас плохо, не дай бог. Честное слово, если не верите. Вот сидишь, уроки зубришь, и все про вас мечтаешь. И даже во сне видишь. Ну, до того ясно, как вправду. И в диктовке раз попалось слово «стремлюся». Я и перенес с большого «л» «стремлюся». А вы с Петькой Лизарским все время, который у меня задачу всю сдул, а после хвалится и ходит с вами под ручку. Хотя я не завидую. Так только немного довольно странно, что вы такие умные, Люся, красивенькая, хорошая и развитая, а с монархистом ходите под ручку. Ведь теперь свобода, равенство и братство. И вас не заругают со мной, а за Петьку я на вас серчать не буду, потому что тогда был царь, и 300 лет самодержавия. И ничего хорошего в жизни я не видел с мамой, только переворот вот, и вы, миленькая Люся. Сроду так не плакал, как тогда, на первый день. Я не стерпел и написал, хотя это против гордости. Если вы меня не забыли и хотите опять сначала, то напишите записку. Я с радости до неба подскакну. Я посылаю вам ландыш, это из того букетика. Ваш Портянка Аркадий, ученик третьего класса. Просите, что по марке, пожалуйста, разорвите это письмо. Веселый Монохордов. Учитель алгебры носил странную фамилию – Монохордов. У него были неописуемо рыжие волосы и толстые бегемотовые щеки. Рыжий Бергамот, так звали мы его. Монохордов отличался непонятной, зловещей и неистребимой веселостью. Он вечно хихикал. «Хи-хи-хи!» – заливался он тоненьким смехом. «Хи-хи-хи! Вы ничего не знаете здесь? Хи-хи! Плюс, а не минус! Хи-хи! Вот я вам, хи-хи, поставил, хи-хи, единицу!» На уроке алгебры Аркаша, спрятав письмо под партой, еще раз перечитывал его. Увлекшись, он не заметил, как подкравшийся Монохордов запустил руку в парту. Аркаша рванулся, но было уже поздно. Толстые пальцы, покрытые рыжими волосами, держали письмо. «Ха-ха!» — восторгался рыжий педагог. «Письмецо! Незапечатанное! Интересно, интересно! Ознакомиться, чем вы занимаетесь на моих уроках!» «Отдайте, пожалуйста, мое письмо!» — дрожа всем телом, крикнул Аркаша. «Нет, извините, это мой трофей!» Рыжий хихиканье наполнило класс. Монохордов забрался на кафедру и погрузился в чтение. У тоски томился забытый ученик с белыми отмело пальцами. Педагог читал. «Занятно!» — залился он, кончая чтение. «Любопытно! Послание даме сердца! Могу в назидании прочесть вслух!» «Читайте, читайте!» — обрадованно заревел класс, заглушая просьбы побледневшего Аркаши. И останавливаясь, чтобы выхихикаться, Монохордов прочел с кафедры вслух письмо Люси. Все сначала до конца. Класс гоготал. Помертвелый Аркаши сидел как оплеванный. Ландыш в кондуите. «Рановато, Портянка, начинаете?» — смеялся директор. «Рановато!» Аркаша знал, что все равно нельзя уже посылать это опоганенное письмо. Все большие слова, теперь осмеянные, казались ему самому действительно глупыми, но жгучая обида подхлестнула его. «Прошу вас, отдайте мне письмо!» «Кирьяк Галактионович», — тихо сказал он нехорошим голосом. Класс разом перестал смеяться. «Нет», — ухмылялся Монохордов, — «это мы в журнальчик». Тогда Аркаша стал буйствовать. «Вы не смеете!» — взгвизнул он, топая ногами. «Не смеете чужое письмо! Это как украсть!» «Вон сейчас же из класса!» — заорал Монохордов, тряся налившимися щеками. «Не забывай, что ты бесплатный! Вылетишь, как воздушный шар!» Высохший ландыш легко и слабо хрустнул в захлопнутом журнале. Аркашу долго отчитывал директор Ромашов. «Мерзавец!» — нежно и мягко журил он. «Как же ты смеешь со старшими так говорить? Выгоню тебя, шалопая этакого! На каторгу пойдешь, подлец! Что вздумал, нахал?» Аркашке напомнили, что он бесплатный, что учится он милостью добрых людей, что революция тут ни при чем. Прежде всего должен быть порядок, и он, Аркаша, вылетит в первую голу, если порядок будет нарушен. Аркашку записали в кондуит. После уроков он сидел 2 часа без обеда. Из всего Аркашка понял только одно. Мир по-прежнему делится на платных и бесплатных.